Их также сменяют каждый год, исключая особые случаи. Жалования получают они от 400 до 700 рублей. Дворцовый приказ или приказ Большого дворца, управлявший царскими вотчинами, находился при Федоре в заведовании дворецкого Григория Васильевича Годунова, отличавшегося бережливостью. При Иоанне IV продажа излишка податей, доставляемых натурою, приносила приказу не более 60 тысяч рублей ежегодно, а при Феодоре — до 230 тысяч. Иоанн жил роскошнее и более по-царски, чем сын его. Четверти собирали тягло и подати с остальных земель до 400 тысяч рублей в год. Область Псковская доставляла 18 тысяч рублей, Новгородская — 35 тысяч, Торжокская и Тверская — 8 тысяч, Рязанская — 30 тысяч, Муромская — 12 тысяч, Холмогорская и Двинская — 8 тысяч, Вологодская — 12 тысяч, Казанская — 18 тысяч, Устюжская — 30 тысяч, Ростовская — 50 тысяч, Московская — 40 тысяч, Костромская — 12 тысяч, Сибирь — 20 тысяч. Пошлины торговые, судные и другие, и остатки сумм из разных приказов, шедшие в приказ Большого прихода, доставляли ежегодно 800 тысяч рублей. С Москвы торговых пошлин сходило 12 тысяч рублей, Смоленска — 8 тысяч, Пскова — 12 тысяч, Новгорода — 6 тысяч, Старые Русы — 18 тысяч от солеварения, Торжка — 800, Твери — 700, Ярославля — 1200, Костромы — 1800, Нижнего Новгорода — 7 тысяч, Казани — 11 тысяч, Вологды — 2 тысячи. Таким образом, ежегодно поступало в казну чистого дохода до 1 430 000 рублей. Глава 12. Торговые пошлины собирались целовальниками и отдавались на откуп из наддачи. В грамотах, которые давались откупщикам, говорилось: отказать ему пошлину до сроку за 2 месяца, а не откажет до сроку за 2 месяца и станет отказывать на срок, то вперед брать откуп на откупщике и на его поручниках, а на отдача вдвое. Срок откупа назначался год. По грамоте, данной Двинским таможенным целовальником в 1588 году, велено брать судно, какое бы оно ни было, судовой подъемной грузовой пошлины с 1000 пут по 2 рубля и по 2 гривны, со 100 пут по 7 алтын и по 2 деньги. С того же судна посаженного брать по 10 алтын и с головщины по 1 деньге с головы. С людей брать побережное по 22 алтына с ладьи. Кто приедет в санях или верхом, или пешком придет, с того брать явку. Тут же упоминается пошлина свальная. С 1000 пут по полтине, с воза по 2 деньги и прочее. Подъемная пошлина. С подъему по 2 деньги, а поднимать в весу товар под оба конца. Кто же станет продавать в развес меньше пуда, с тех подъема не брать. Рукознобная пошлина. С пудом ходить и товар всякий вещий у гостей весить. Пошлину рукознобную брать с купца и продавца с подъема по 1 деньге, а с припуску по 1 деньге. Целовальники доносили, что у них многие люди пошлин не платят. Так не платят их английские гости. Не платят суда Троицкого, Кириллова и других монастырей. суда Федора Кобелева, большой иногородной пошлины не платит, а платит только туземную, двинскую, на том основании, что у Кобелева есть на Двине промыслы и угодья. На том же основании не платят пошлин суда Данилы Строганова и Данилы Бренкова. Царь отвечал, что пошлину брали с русских людей со всех без исключения, с двинян двинскую, а с иногородцев иногородную, также и с иноземцев, кроме англичан, которые имеют жалованную грамоту. В 1592 году торговые пошлины в селах Чаранди и Коротком были пожалованы боярину Дмитрию Ивановичу Годунову. В 1588 году староста и рыболовы Переяславской рыболовской слободы били челом, что берут с них во дворец оброки и пошлины за посошный корм, с рыбных ловель, с закорных щук, с рек, пошлины дворецкого и дьячьи, ключничьи, ямские деньги, сенные деньги, присудные деньги, всего до 50 рублей. И оттого у них рыболовская слободка пустеет. Царь с царицею пожаловали, не велели 2 года брать с них емских и присудных денег. В 1590 году были освобождены от торговых пошлин и земских повинностей жители Кольской волости, также волостей Керети и Ковды, по случаю разорения их шведами. В 1591 году крестьяне Глотовой слободки били челом, что вычегжане, вымечи и сысоличи самовольством велят им всякие подати платить с собою вместе, сбавясь себя. А у них в Глотовой слободке живут все молодшие люди, кормятся пиктою да зверем, а хлеба не пашут и не торгуют ничем, а на Вычегде и на Сысоле живут прожиточные торговые люди. Торгуют всякими товарами и хлеб пашут. Государь пожаловал, велел крестьянам Глотовой слободки привозить подати в Москву самим по-прежнему, а свымечами, сысоличами и вычегжанами ни в какие подати им не тянуть. Акты археографической экспедиции номер 331, 332, 334, 338, 342, 356, 431, 347.